Это вы мне? Все еще не верил я. А кому еще, Петька? Дурья твоя маковка. Глазопялку-то разуй. Нет здесь никого, окромя нас с тобой. Я было хотел сказать старику, что я не Петька, и что по служебным делам мне нужно попасть на предприятие. Но тут меня осенило. Я бегло просмотрел по сторонам, осмотрел стены проходной и увидел инструкцию по пожарной безопасности. Под текстом, который регламентировал порядок действий при возгорании, были подписи проинструктированных. Я пригляделся. Одним из них числился сторож Прялкин и подпись напротив его фамилии стояла такая корявая, похожая на крестик помятый. Можно предположить, что это тот самый подслеповато щурящийся дедок, который стоял сейчас передо мной. Инициалы и, скорее всего, Иван Иванович. Любили раньше так называть, Ванькой, да еще и в честь отца. Иваныч, прижал я просяще руку к груди. Пусти, а ведь неплохо было бы пройти не под своим ментовским именем и без лишнего шума осмотреться заранее и негласно. Не велено, хмурился тот. С кадров сказали не пущать тебя, Петька, более, дай пропуск у тебя забрать, как появишься. Стыдоба, алкаш, каждый раз увольняют тебя по статье, а потом снова приходишь устраиваться. А я, может, и справился, проговорил я, уже зная, куда клонить. Не веришь, все, Иваныч, не пью, ничего не надо мне. Только работу любимую подавай. Вот, на, я хлопнул ему на прилавок его будки десятку красненькую, соблазнительную, новенькую и хрустящую. Последнюю деньгу тебе отдаю. Пусти в кадры. Работать хочу, а пить не буду, чтоб мне провалиться. Ну, если последнюю, пробормотал дед и лихо сгробастал купюру, несмотря на то, что слеповат, Чирикон сразу разглядел. Я даже на всякий случай отошел от света, чуть вглубь, чтобы он, раз уже приморгавшись, не понял, что перед ним вовсе не Петька-алкаш. «Спасибо, Иваныч», — кивнул я и, когда тот разблокировал вертушку, оттянув самодельную штырь-задвижку, проскочил на территорию мясокомбината. Несколько бетонных цехов, отдельно стоящее столовое, административное здание. Обход я начал со складов, где-то там должен работать Силантий, он же Святоша. Нужно аккуратно его взять, не спугнуть, иначе и Грицука потеряем. Склад оказался постройкой без окон, старый и огромный, как ангар для самолета. Вошел внутрь, очутился в тамбуре, но дальше пройти не получилось. «Вы кто?» – уставился на меня пожилой мужик в синем халате и с подозрительным взглядом въедливых, выцветших от возраста глаз. Сам еще крепкий, несгорбленный, вполне себе работяга, но по чистоте халата – я определил, что это вовсе не простой разнорабочий. А как мне найти товарища Жарича? Вот он я, что хотел, студент. Нарядился я перед походом на комбинат как воспитанный интеллигентный человек, брючки, рубашка, туфли, лодочка. Вкупе с моложавым и бритым лицом я вполне тянул на какого-то практиканта, еще и морду делал безобидно щенячью, немного удивленную и добродушную, как и полагается новичку, для которого все тут в диковинку. «Силантий Прокопьевич, меня из кадров к вам направили. Сказали, у вас тут помощники требуются. Просили узнать, возьмете или нет. Да они что там, совсем охренели? Нету вакансий», — замахал руками Жарич, будто я был чумный. «Иди, гуляй, парень. А им передай, что с директором все утрясено было, чтобы не давали нам студентов. Ответственный фронт работы у нас, не для таких, как вы. Так и передать?» — прищурился я. «Так и передай, и про директора сказать, ну, что вы с ней там трясли что-то», лицо мое выражало полную серьезность, и кладовщик, не уловив подкола, лишь скривился и отмахнулся, мол, иди уже, не мешай работать. А я вышел из склада и посмеялся в кулак, затем быстро вернулся, юркнул за открытую дверь и притаился, стал ждать, кто там приходил. Раздался чей-то мужской голос, да опять Нинка Клуша из кадров направила к нам молодого, пробурчал Жарич. «Ты же знаешь, Силантий, нам сюда чужих никак нельзя», вкрадчиво проговорил незнакомый голос. «Да, знаю я, Семенов, не учи батьку. Ты бы уж с Воблой договорился, чтобы не совали нам новичков. Имеешь ее в кабинете, а договориться не с руки, не называй ее так», прошипел Жарич. «Тю-ю, да ее весь завод так кличет. Она моя баба. А я думал, ты ради дела с ней кувыркаешься», усмехнулся тот. «Много думаешь, Семенов, думалку не перенапряги, ты лучше машину готовь, завтра следующая партия пойдет». Я осторожно выглянул из-за двери, очень хотелось разглядеть этого Семенова. Вот вся шайка и в сборе, насчет чего-то незаконного явно договариваются. Высунул глаз и половину лица, Слепые пассатижи, ни хрена не видно, они где-то в глубине тамбура стояли. Высунулся чуть больше, и дверь предательски скрипнула. Кто там? Всполошились мужики, а жрич быстрым паучьим движением выбросил руку и схватился за топорик. Глава 12. Кто там? Еще напряженнее повторил Семенов. Да никого особенного, я вышел из-за двери склада, нагнав на себя вид придурковатый, будто заплутал ненароком в тех соснах. Ты чего это здесь застрял, студент? Силантий убрал руку с топориком за спину и медленно шагнул ко мне. Так медленно, что казалось, плывет. Да заблудился, мужики, где тут кадры у вас? Не подскажете? За тем корпусом, наверное, махнул я рукой наобум куда-то в сторону. Вот вернулся спросить, а то чувствую, не разберусь. За тем корпусом, ага, с некоторым облегчением выдохнул Семенов. Его рожа мне не была знакома, хоть он и жил с недавнего времени в одной общаге со мной. Видимо, еще не пересекались, потому что такого бы я вмиг запомнил. Коротышка, но пузатый, уши лопухами, а на мясистом носу кляксы мерзких веснушек. Ну блин, нашел Нурик, к кому Василину ревновать. Под сюда, как-то по лисьи проговорил жрич, будто я был вороной с сыром, он так и не показывал топорик, прятал. Объясню, как дойти. Я решил придерживаться своего плана, корками не светить, притворяться безобидным студентом. Угу, пасиб, кивнул я и с беспечным видом шагнул навстречу, а сам неотрывно присматривал за рукой с топориком. Был, что сжатая пружина, готов в любой момент выстрелить ударом в морду, на опережение, если что. Силантий приблизился вплотную. Взгляд он изображает добрый, но тяжесть в нем не спрячешь, и что-то еще непонятное в глазах проскальзывает, будто он уже раздумывает, как лучше труп порубить и спрятать. А Семенов подступил с другой стороны, отрезая меня от выхода из склада. Грамотно встали, черти. «Чего ты тут услышал, практикант?» — прищурился кладовщик. «В каком смысле?» «Да ничего не слышал. А что надо слышать?» Скреб я макушку, изображая озадаченность, а на самом деле под видом почесываний занес руку повыше, чтобы если что сразу, без замаха рубануть ей по предплечью жрича, если вдруг тот задумает выкинуть вперед топорик. «Врешь, как бы по-доброму?» Но с нотками яда пропел жрич. Ты близко стоял, не мог не слышать. Сзади послышался шорох. Я среагировал мгновенно, развернулся и локтем двинул туда, где должна быть голова подкравшегося ко мне из-за плеча Семенова, но не сделал поправку на его гномий рост, и локоть ударил в лоб. Там самая крепкая часть морды, потому как кость толстая, и гном устоял. Схватившись за голову, он теперь ловил звездочки. В следующий момент топорик просвистел совсем рядом. И если бы я не увернулся, то жрич зацепил бы мне плечо. Но я ушел на полшага, пропуская топорик вниз в пустоту, и накрыл его сверху рукой, а второй почти одновременно, что есть силы, зарядил кладовщику в нос. Бам! Удар получился с подворотом, и энергия всего тела, от самой пятки до казанков, вошла в нос жричу. Послышался хруст хрящей. Кладовщик, сдерживая стон, осел на бетонный пол, схватившись за нос, из которого текла кровь. Топорик со звоном упал на пол, а я его запнул подальше под какие-то стеллажи. Я не забыл про Семенова, посмотрел на него, угрозы нет. На его лбу шишка, хорошо я его ударил, что аж локоть ноет. Но к бою я готов, а вот экспедитор, нет. Струхнул сразу, он попятился, бормоча. Да ты чего, паря, ты чего творишь-то? Это, мы же пошутили. Ну, он мне нос сломал, сука. Подвывал жрич, обливаясь собственной кровью, покряхтел и встал на ноги. А, я хлопнул себя по лбу и продолжил валять Ваньку. Пошутили, ха. Ну и юмор у вас, мужики, ну вы даете. Я же вас зашибить мог, у меня же это разряд. Хе, реакция сразу, ты мне, я тебе. Извиняйте, коль что не так, я-то думал, вы мне предъяву кинуть хотите. Мол, услышал что-то не то, я-то не слыхал ничего, удивился еще такой. Чё это, думаю, они на меня накинулись, злые, главное, а вы, оказывается, шутили, новичка подловили, да, ну добро, принимается, а к носу мясо холодное приложите, до свадьбы заживет, ладно, я в кадры почапал, туда, говорите идти, туда, не хворайте, я вышел, думаешь, не врет, испуганно пробормотал Семенов, затупок какой-то, авторитетно констатировал жрич, спортсмен, сука, что с него взять? Бьет знатно, но нам он явно не помешает. Даун. А он точно ментам не стуканет, боязливо оглядывался Семенов. Может, завтрашний вывоз отменить? Уже с рыночниками договорено, Морщился Жарич. Этот не стуканет, он же тупой, да и не слышал он ничего. Скажи, Силантий, а ты его что, правда хотел того, ну, топориком? Много вопросов задаешь, Сережа, прищурился Жарич. Я на нары не пойду, запомни, если что, и тебя. Силантий многозначительно провел пальцем по лезвию топорика. Да ты что, сбрендил, я же, могила, вытаращился на топор Семенов. Мы вместе повязаны в этом деле. Куда ты, туда и я. Если в тюрягу, хмыкнул Жарич, то нам не по пути. Усек, он зло плюнул на пол и тихо, еле слышно добавил. Думаешь, я людей не убивал? Так то война была, все убивали, попытался разрядить разговор Семенов. Ты, кстати, много немцев сам на тот свет отправил? Много, кивнул Жарич и добавил чуть слышно, так чтобы Семенов его не расслышал. Но не немцев, а напарник услышал, хотя и сделал вид, что пропустил мимо ушей. Семенов поежился и, уловив холодный, пробирающий до костей взгляд Силантия, не рискнул больше ничего спрашивать. Он очень боялся этого странного кладовщика. Чувствовалась в нем скрытая звериная сила матерого хищника. Иногда Семенов даже хотел завязать со всем этим, но знал, что Силантий его просто так не отпустит. «Молодой человек, вы куда?» – остановила меня секретарша в приемной директора мясокомбината. «Туда?» Ткнул я на дверь с табличкой «Директор». «Вы вообще кто? Вы записывались?» Зачастила она, видя мою напористость. «Вас вызывали? Стойте!» Такое ощущение, что я ломлюсь как минимум к министру СССР или члену политбюро. Что за дама там работает директором? Царица Савская, не иначе. И секретарша, чистый цербер, коренастая и крепкая, как тулуш. Обычно директора любит сажать к себе в приемную кукольных девушек, которыми гордиться можно и хвастаться, но в данном случае и без разных разговоров можно понять, руководитель сама женщина. Как ваша фамилия? Секретарша умело предпринимала попытки отсечь меня от двери своей начальницы, но я оказался проворнее. Я из ПТУ, женщина, насчет работы. Да я быстро, мне надо, я только спросить. Ловко обрулив тетю, я распахнул дверь, потом вторую, и проник таки в кабинет. Хотелось, чтобы секретарша тоже не знала, что я из милиции, как-никак на завтра собирался запланировать мероприятие по мясу, а для этого мне нужно было переговорить с директрисой, узнать кое-чего. «Виталина Сергеевна!» — кричала сзади секретарша. «Извините, я не виновата, он сам вломился». «Виталина Сергеевна!» — апа! В мозгу щелкнуло. «Почему имя мне очень знакомо?» Оторвавшись от хвоста, я перевел взгляд на обладательницу просторного кабинета, утопавшего в зелени комнатных растений. Даже портрет Брежнева немного перекрывал старый замшелый фикус. Я узнал директрису. Сразу. Как, впрочем, и она меня. «Все в порядке, Алла», — дала отмашку Виталина Сергеевна. «Товарищ записан». Но, недоуменно встала на пороге церберша. «Я сама его записывала. Идите, работайте. И подготовьте мне, наконец, акты списания». Так комиссия еще не вся собралась и директриса так зыркнула на подчиненную, что та без слов все поняла. Выскочила пробка из кабинета и прикрыла за собой обе двери. Директор мясокомбината прошла ко мне навстречу, худая, как доска. Нос, очки и все тот же строгий жакет, вот что я запомнил при первой нашей встрече. Ну и осанка, конечно, несгибаемая, как березовое полено. Взгляд серых глаз, от которых веяло вечной прохладой, смотрел на все сверху вниз, с легким пренебрежением. «Здравствуйте, Александр Александрович», кивнула мне товарищ Загоруйко, неожиданно. «Как там мой Валентин? Надеюсь, ничего не натворил, о чем мне бы пришлось беспокоиться». «Валентин, молодец. Я как руководитель уголовного розыска выражаю вам устную благодарность за воспитание достойного сына, хорошего сотрудника. Практически ни одно расследование не обходится без его кропотливого участия. Его вклад в раскрытие преступлений очень ценен», — с готовностью кивнул я. «Речь длинная, но это мы пока только поздоровались. Это все слова», — скривила бровь змейкой женщина. «Вы же не за этим сюда пришли». «Не за этим». «Ну и что, а вам разве не приятно услышать об успехах вашего сына? Господи, мой сын и милиция. Какие там могут быть успехи, я вас умоляю. Когда-нибудь я напомню вам эти слова, когда вы будете гордиться сыном, и вам будет за них стыдно», — пожурил я ее, впрочем, не слишком серьезно. «Переубедить прямо сейчас я ее все равно не смогу, но жизнь рано или поздно докажет ее неправоту, в этом я действительно не сомневался. Это вряд ли, но давайте перейдем к делу, Что вы хотели? Ничего особенного. Нашим ГОВП проводится профилактическое мероприятие перевозка. Выявляем нерадивых водителей предприятий, которые выходят на линию с нарушениями, с похмелья или в состоянии опьянения, а также без путевки и соответствующего разрешения на выезд. Уголовный розыск теперь занимается мелкими правонарушениями, теперь и вторая бровь у нее сделалась змейкой. Профилактика – основа законности, многозначительно проговорил я. У нас ГОВП маленький, в мероприятии задействованы все сотрудники. Я курирую по этому вопросу мясокомбинат. Будьте добры, предоставьте мне, пожалуйста, график выезда служебного транспорта на эту неделю. Вас интересует вывоз продукции, или машины административного сегмента тоже? Все интересуют, профилактика же, кивнул я, а про себя подумал, что если сейчас скажу только про холодильные будки, то Вобла что-нибудь заподозрит. Интересно, она в курсе, что за ней здесь такое прозвище закрепилось, и какой процент она имеет с мясных махинаций? Она все это организовала или Жарич? Кто главный? Силантий тот еще хищник. Именно таким я себе Святошу и представлял. Сидеющим, но крепким, люто озлобленным в душе, это по глазам сразу видно. Теперь я знаю, кто он, и дело за малым, взять завтра на махинации с мясом экспедитора Семенова, а уж через него выйти на Жарича, задержать обоих на трое суток как подозреваемых и раскрутить по полной, нарыть доказухи по делу о хищении социалистической собственности, а потом прокурор арест подмахнет, и трое суток превратятся в 2 месяца, а там можно и за все остальное притянуть. Уже в камере можно наступательно работать, не торопиться, ведь такую тварь нахрапом не возьмешь, столько лет он скрывался, как ядовитый паук в расщелине. Выманить его надо и потом лапки пооборвать. Только во всей этой истории Валю жалко. Если я потяну за ниточку, то и его мать на скамью присядет. Во всяком случае, дело таково, что я все силы применю для этого. А Валентин, он честный до мозга костей. Тяжко ему будет узнать новую правду о родительнице. Хоть они и не в особой дружбе, но мать все же. Вообще, Александр Александрович, мне кажется, вы зря только время потратите, сухо проговорила Вобла. У меня все под контролем. Я слежу за порядком и документацией, не допускаю нарушений регламента. Конечно, Виталина Сергеевна, улыбнулся я, но, работа, сами понимаете, я обязан составить справку о проделанной работе, внести туда номера машин, которые проверил, данные водителей. Да вы не беспокойтесь, я проверю парочку ваших «Волка» и, может, «Жигуль» какой, есть у вас в автопарке такие, а я и не волнуюсь. Немного с вызовом ответила директорша. Я всегда выполняю свои обязанности так, что за них не приходится краснеть. Ну и замечательно, так где мне график движения служебного транспорта глянуть? У Аллы я сейчас ее проинструктирую, сказала Загоруйка и нажала кнопку селектора. Алла, зайди ко мне срочно. Саныч, в кабинет нам заглянул Кулебякин с дымящейся кружкой. Что там с убийством на пляже? Работаем, Петр Петрович. Работают они, ядрен пистон. Мне главк уже всю плешь проел, каждый божий день отчитываюсь и вру. Кулебякин посмотрел на часы, будто засекал время, и проговорил: срок вам неделя, не раскроете, уволю нахрен, и сам на пенсию уйду. Эх, беда бедовая, рано вам на пенсию, подмигнул я и многозначительно повел взглядом в потолок, показывая шефу, что нужно надеяться и верить в обещанное повышение. Он понял намек и в ответ показал жестом, мол, без раскрытия не выгорит, а вслух добавил: если не раскроем, порежут нас, как Тришкин кафтан. Шеф снова вздохнул и, бряцая чайной ложечкой в кружке, ушел. Тяжело ему по-своему, уже подполковничьи погоны мысленно примерил и, небось, перед супругой похвастался, а тут темнуха громкая зависла. Что ж, надо его выручать, повязать Святошу и найти Сафрона. Адрес Жарича я пробил, не на мясокомбинате, конечно, чтобы не спугнуть, отправил на квартиру своих орлов, они аккуратно поспрашивали соседей, никого похожего на Сафронов посетителей хуже речи они не видели, вламываться мы не стали пока, ну а что толку, возьмем Сафрона, а Жарич сухим выйдет, предъявить ему пока нечего, скажет, что не знал, что беглый зэк у него квартировался, просто комнату снял в наем и все, а то, что фамилия у Жарича настоящая, Грицук, как у зэка племянничка, так это тоже смаху не докажешь. Поэтому сначала возьму его на мясе, после уже обыск официально у прокурора выбью и наведаюсь в хату, а там и Сафрона подцепим. Если он, конечно, вообще там живет. Что-то мне подсказывало, что этот гад не с дядей кантуется, а спрятался получше. Но зачем он прибыл в Зарыбинск, пока непонятно. Саша, вывел меня из размышлений голос птички-кадровички. Вдовина запорхнула в кабинет, когда я был один. Прошкин и Гужевой следили за квартирой Жирича на всякий случай, если появится Сафрон, то его надо вести, чтобы не смылся невзначай. Тулуша я, как и планировал, отправил охранять главреда Артищева. Место дислокации сибиряка на ближайшие дни было редакция газеты «Красный Зарыбинск». Надеюсь, с Зиной они поладят. Не так скучно парню будет с молодой девушкой, а то он уже ко мне привязался, как Мухтар, и не очень радостно воспринял новые обязанности телохранителя газетчиков. А, привет, заходи. Я встал и по привычке чуть не обнял Машу и не прижал к себе. Та тоже рефлекторно дернулась в ответ на мой жест, но мы оба остановились на полпути, поулыбались, а кадровичка продолжила. В пятницу бракосочетание. Ну, я знаю, и я, и она изображали беспечность в голосе и жестах. Ты придешь? Ну, конечно, заверил я, а про себя подумал, к чему такой вопрос. Маша, видимо, заметив мое недоумение, поспешила его развеять. Я просто список гостей составляю и меню, и чтобы готовить, знать, на сколько персон. Ну и с помещением решить бы, по вместимости не прогадать. Ой, столько хлопот с этой свадьбой, теперь я понимаю, почему ты так ее не хотел. Да, понимающе кивал я, свадьба это. Ничего не подобрав подходящего, я еще раз просто покивал и поводил руками, изображая непосильный масштаб. Почему-то когда речь заходила о Машкиной свадьбе, на меня нападал словесный кретинизм. Ха, ну я тогда тебя вписываю, точно будешь, точно. Мы улыбались друг другу, но весело не было никому. «Один придешь?» — с некоторой надеждой спросила Вдовина. «Да, я не думал еще, знаешь, столько работы. Вот совсем не до свадеб, ага. Ну, я тогда Алену тоже впишу на всякий случай», — прищурилась кадровичка и испытующе на меня посмотрела. «Ну да, впиши, ага, КХМ, если не сложно. Ладно, я пошла, иди». Я еще зачем-то кивнул. «Пока, пока». Лишь только я сел на стул, чтобы мысленно отдышаться и переварить наш странный разговор, как в кабинет нервно постучали. «Сегодня у меня приемный день, что ли? Кто там?» Хмуро бросил я в сторону двери, за которой стоял посетитель, явно гражданский. «Свои к нам не стучат, отдел маленький, не принято ни перед кем расшаркиваться, только к Петру Петровичу все стучались, и то в последнее время я не стучался, и он воспринимал это нормально, видел, что как милиционер старший лейтенант Морозов его давно перерос. Здравствуйте, можно?» Дверь несмело приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова молоденькой девушки. Глаза заплаканы, чувства растрепаны, по прическе я сразу узнал Зину журналистку. «Привет, заходи, что случилось? Заберите своего дикаря», девушка вошла и чуть не разрыдалась. «Что случилось? Какого дикаря? Сотрудника своего?» всхлипывала журналистка. «Он Сережу съел». «Глава 13. Кого съел?» переспросил я, а по спине пробежали крепкие сибирские мурашки. Зная Тулуша, я мог в этом гастрономическом смысле предположить что угодно. Надеюсь, это не любимый кот или пес редакции, а всего лишь какой-нибудь кактус, ну или аквариумный сомик, на худой конец. Декоративные сомики в просторных аквариумах и на хорошем корме вырастали до вполне себе гурманских размеров. Но все оказалось сложнее, чем я думал. «Это голубь», — всхлипывала Зина. «Он голубя моего съел. Я его прикармливала, а он, ах, голубь». С облегчением выдохнул я. «Я уж подумал, что-то серьезное. К вам обязательно еще прилетят, прикормите заново, делов-то. Назовите нового тоже Сережей. Мало, что ли, голубей у нас в Зарыбинске. Вы не понимаете, я его раненым подобрала, с перебитым крылом. Рыженький такой, красивый. Выходила, вылечила, выкормила и отпустила. Он прилетал к редакции часто, я его семечками и крупой подкармливала. Потом он стал с друзьями прилетать, я их тоже угощала. Они целой стаей паслись возле редакции. А сегодня пришла на работу, а ваш Тулуш всех сотрудников птичками жареными угощает. Я думала, что перепелки, тушки маленькие такие, скрюченные. Ну я и попробовала, а потом спросила, что за мясо, он сказал, что голуби. А вот этот, говорит, самый жирный, он рыжий был. Рыжие, говорит, всегда жирнее, потому что их солнце любит. Представляете, голос ее взвился на всхлипе. Мда, уи, заскулила девушка, закрыв лицо руками и вспоминая жареного Сережу. Ну не надо мокрых дел. Хорошо, Зина, я поговорю с Тулушем, но убрать его не могу. Он своеобразный, но добрый, вы привыкнете. Почему-то я стал нахваливать Тулуша, хотя нужно было девушку жалеть. Но мне было жутко смешно и пришлось давиться бесшумным хохотом в кулак. Пойдем, отвезу на работу, а заодно и проверю, как там мой подчиненный. Лучше арестуйте его за убийство. Сережу я ему не прощу. Выставила та тонкую ручку. Послушай, Зина, у тебя есть парень? Что? Ну, жених имеется. У журналистки даже слезы высохли от удивления. Нет, а при чем тут это? Тебе бы настоящего Сережу завести, и вмиг птицу забудешь, подмигнул я. Не думала, что в милиции такие бессердечные работают. Она резко отвернулась, но в машине это сделать было особенно-то некуда. Да ладно тебе, в милиции нормальные работают, просто ты слишком чувствительная. Как ты еще журналисткой работаешь? У тебя профессиональной брони совсем нет. Вы думаете, что журналисты не способны сопереживать? Вы думаете, мы, как вы, оставить слезки? Прекратил я ненужный спор. И вообще, Зина, надо предупреждать, что в городе летают твои личные голуби. Тулуш, сибиряк, а там вся живность в пищу идет. Фу, как это мерзко. Почему, что именно? Спросил я и завел машину. Тронулись. Есть бедных зверушек. Ну ты же ешь говядину, а ее Зорькой звали. Или свинину, а Хрюшку, возможно, Борькой кличут. У них есть имена, неподдельно удивилась журналистка. Конечно. Ты что, никогда не была в деревне? Ну так наездами. Она опустила растерянный взгляд. Ясно. Мороженое будешь? Нервные потрясения нужно сладким заедать. Буду, кивнула Зина, и я остановил возле киоска. Взял себе и ей по эскимо, еле на ходу. Когда подкатили к редакции, то я увидел интересную картину. Тулуш сидел на скамейке и держал в руках веревочку. Та тянулась к перевернутому и приподнятому одним краем над землей тазику, который подпирала палка. Под тазиком – крупа, а веревочка привязана к палке. Если дернуть за нее, палка выскочит и таз накроет дичь, то есть, птаху, что прилетит на приманку. Что это он делает? Нахмурилась Зина, вылезая из копейки. На муравьев охотится. С серьезным видом проговорил я. На муравьев, удивилась девушка, хорошо еще, что она пока не поняла, что ловушка устроена на друзей Сережи. Он их тоже ест? Нет, что ты, просто обсасывает, у них попки кислые. Ну точно дикарь, выдохнула журналистка и вспорхнула на крыльцо редакции. А я подошел к Тулушу и сказал, отставить охоту. Твоя задача, наладить оперативные позиции с местным населением, а не конфликтовать с ними, поедая их питомцев. Получка не дают, птичка вкусный, улыбался Тулуш. И где ты их умудрился зажарить? Там кусты, ветки, махнул рукой Тулуш на густо заросший палисадник. Хочешь птичка? Нет. Вот тебе 25 рублей до получки, купишь себе нормальной еды, а птиц не трогать. Это приказ. Понял, спасибо, Саныча. А где у вас нормальная еда продается? Куй-куй хочу сделать. Я даже не стал спрашивать, что за куй-куй, потому что скоро и у меня обед. Не хотелось портить себе аппетит. Оставил Тулуша на скамейке, изъяв у него оборудование, тазик и веревку. Положил все в багажник и велел следить в оба. «Ящерица не проскочит», — заверил он. «Я тут одного подозрительного задержал. Большой мужчинка, рыжий, усатый. Сразу видно, что хитрый и нечестный. Уронил его, связал его же ремнем. А он кричал, громко ругался». Чукчей обзывался. «Нехороший человек, а еще пиджак носит. Насколько я знаю, Сафрон не рыжий, но все равно насторожился. И где задержанный?» Спросил я. «Надеюсь, ты его не съел? Мы людей не есть, только уши резать. Ты ему ничего не отрезал?» «Нет», — замотал головой Тулуш. Выскочил редактор. Велел отпустить рыжий человек. Сказал, что знает его, и что он в редакцию по делам шел. Сказал, что это председателя исполкома. «Чего ты Эрика Робертовича на землю уложил и связал?» Ахнул я. «Да, да», — закивал Тулуш. «Эрика, так его имя. Сказал, что тебе будет звонить, жаловаться. Плохой человек, надо было уши резать, как мои предки». Я больше не стал спорить, зато был спокоен, ведь действительно ни одна мышь ушастая не проскочит. Редактор надежно охраняется. Я вошел внутрь и направился в кабинет главного редактора. «Александр Александрович», — воскликнул тот, — поторопился встать и пожать руку. «Вы за своим сотрудником, заберете его, а что, уже надоел?» «Ну, как вам сказать?» Артищев понизил голос и проговорил тихо. «С одной стороны, он нас от напасти избавил, от Сережи и этой стаи несносных голубей, Они же все крыльцо и подоконники загадили. Еще и соседи жалуются, что все цветы им в палисадниках поклевали. Зина прикормила дармоедов, а Тулуш Балданович их того, ощипал, простите. Так он, получается, молодец, в этом плане, да, только вы Зине не говорите, что я его хвалил за голубей. А вот есть еще казусы, он везде за мной ходит. Я так не привык, я чувствую себя пленником, ну или маленьким мальчиком под присмотром. Понимаете, ничего, ради безопасности и потерпеть немножко можно. Тут уж я не готов был ни на какие переговоры и компромиссы. Немножко, да, но он и на обед со мной ходит. И не просто ходит. Вот, послушайте, я обедаю в столовой, а он сидит рядом и ничего не покупает, смотрит мне в тарелку голодными глазами, а у меня кусок в горло не лезет. Говорит, все деньги отослал родне, ни на что обед купить. Ну, я и угостил его по незнанию. Сказал, бери, что хочешь, я заплачу. Он съел 3 тарелки борща и 2 вторых, выпил 4 компота, и так уже 2 раза. Зарплаты у нас небольшие, сами понимаете, что я не могу кормить всю милицию. Понял вас, Захар Елизарович, во избежание недоразумений прикармливать никого категорически не советую, ни голубей, ни Тулуша. Он остается с вами еще на неопределенно долгое время. Вы, значит, не нашли того, кто вломился в редакцию? Обреченно вздохнул Артищев. Ищем. А вы больше ничего не вспомнили об этом вашем Силантии? Нет, только имя и помню. Это он? Я положил фотокарточку на стол. Жирич Силантий Прокопьевич, работник мясокомбината, кладовщик. По возрасту почти ваш ровесник, чуть старше. Снимок мне удалось раздобыть через Нурика. Тот, конечно, вовсе не к директору пошел, стянул его с доски почета предприятия, где висел портрет подозреваемого. Жирич числился у администрации на хорошем счету. Еще бы, воблин любовник. Он, это он, вздрогнув и проглотив комок, выдавил главред. Точно он, даже не изменился почти, только посидел немного. Ну и морщин стало больше, будто сам дьявол не стареет с годами. Хорошо, мои люди за ним наблюдают, все под контролем, Захар Елизарович. Держитесь, Тулуша, и все будет в порядке. Но почему вы не арестуете этого Жарича? Воскликнул редактор. Если мы знаем, что это он, прямо сегодня, прямо сейчас, мы проверяем его биографию. Это не так быстро, запросы, архивы, и многое утеряно. А пока, ваше слово против его слова, для таких серьезных обвинений этого недостаточно. Но я добуду доказательства, обязательно добуду. До свидания. До свидания, Александр Александрович. Поникшим голосом отозвался главред. Как он еще журналистом на передовой был, если всего боится и так легко впадает в апатию. Я вышел на крыльцо, Зина тоже была на улице и сидела на одной лавочке с Тулушем. Они о чем-то разговаривали и, похоже, совсем не ругались. Ну вот и хорошо, контакт у них налаживается. Главное, чтобы голуби не прилетели. Проходя мимо молодежи, я услышал, как Зина спросила Тулуша, а правда, что у вас в Сибири медведи по дорогам ходят? Врут все, отмахнулся Солчак, нет у нас дорог. Привет, улыбнулась по-приятельски Вера, я в ответ галантно взял ее за руку и усадил на лавочку в парке. Мы встретились с ней возле фонтана, как и условились, и у меня, и у нее на работе много посторонних глаз и ушей, вот и решили провести рабочую встречу на нейтральной территории. Запросы по Жиричу пришли, ты что такой нетерпеливый? Саш, покачала Вера головой, нет, конечно, ждем пока, я тут узнавал, официально, он участник ВОВ, якобы партизанил на Брянщине, но думаю, что это легенда, и настоящая его фамилия Грицук, Лев Никанорович Грицук, уточнила Вера, я тут с информатором побеседовал, он сказал, что пару лет назад скупщик принял от неизвестного старые золотые коронки, очень старые, с ударением произнес я. Моя собеседница кивнула. «Интересно», – задумалась Вера, – «обыск бы у этого Жирича провести, может, нароем чего? Пока оснований никаких нет, к сожалению. Может, придумаешь какие-нибудь формальные, договоришься со своими в прокуратуре, а, не выйдет», – поджала губы девушка и будто зачитала из досье. Прокурор Зарыбинска Виктор Степанович Карасев, честный и неподкупный работник, в коррупционных связях не замечен, состоит в партии, примерный семьянин и труженик. Я изучила его, пока готовилась ехать сюда к вам. Такому доказательства нужны. Тяп-ляп он не подпишет. Вот что за область у нас, Морозов, все прямо такие честные. Это плохо, усмехнулся я. Работать сложнее, проговорила Вера. В Азербайджане или Грузии, Например, все купить можно, и хваленая социалистическая законность там не совсем прижилась. Ха, и должность прокурора, вскинул я бровь. Конечно, на полном серьезе ответила Вера, и пост министра республики, и должность начальника ГАИ. Кстати, последняя стоит даже дороже, чем должность начальника милиции. Надо подсказать Кулебякину, усмехнулся я. Пусть на Кавказ переводится, он же все мечтает подполковником стать. У него денег не хватит, хитро подметила Вера. Простым инспектором ГАИ можно стать 1000 за 10, а там дальше, по нарастающей в несколько раз на увеличение мзда идет. А во, ты и прейскурант знаешь, работа такая, повела плечиком девушка. Давай лучше о нашем деле. Когда пойдет машина с мясом под управлением экспедитора Семенова? Сегодня должна была отбыть, но сломалась. Я так думаю, они перестраховываются. Опасность почуяли и денек пропустили на всякий случай. Но у меня там свой человек работает. Он узнал, что завтра Семенов поедет, в обед. Нурик молодец, четко сработал. Он с кем хочешь общий язык найдет. И с особым рвением он отнесся к поручению, следить за Семеновым. Сказал, что Ваську никому не отдаст, а этого Семенова сдаст мне с потрохами. Хорошо, кивнула следачка. А какая там схема у них, как хищение происходит? Пока непонятно, будем следить за машиной. Кстати, ты принесла то, что я просил? Да, Вера достала из сумки папку, приоткрыла и показала то, что лежало внутри, вырезки из газет. Только осторожнее, они очень старые. Это из моего личного, так сказать, архива. Личного, удивился я. Я думал, это материалы дела по Святоше, все эти древние документы. Ты что же, ловишь фашистов по личным мотивам? Есть у меня свои счеты, глухо проговорила девушка. Я решил пока не спрашивать подробностей, видно, что она еще не готова довериться. Но обязательно спрошу, потом. Я перебирал пожелтевшие листочки с немецким печатным шрифтом и газетными фотоснимками. На большинстве фотографий запечатлены бравые выродки с автоматами, часто на фоне убитых советских солдат и повешенных пленных. Смотри, ткнул я пальцем в одного из молодых парней в униформе полицаев, что стоял с винтовкой в толпе подобных фашистских прихвостней на фоне барака. Это же, Жарич, год какой, здесь все совпадает. Правильно редактор сказал, он служил таким вот полицаем, а потом, скорее всего, и в палачи подался. Ты уверен? Я не знаю, как выглядит Святоша. Я собирала все архивные газеты того времени с фотоснимками из тех мест. Говоришь, это Жарич. Она присмотрелась к тому снимку, на который я показывал, и я видел, что на лицо ее будто легла тень. Ну да, очень похож, по крайней мере. Нужно экспертизу провести по фотографии, он или не он. Но я уверен, что он это, падла. Та же ухмылка, тот же прищур. Вот, смотри, я достал фотку Жарича с доски почета. Похож? Похож, подтвердила Вера сквозь зубы. Ну, эксперты нам точно скажут. Качество газетного снимка так себе, вздохнула Вера. Ни одна портретная экспертиза не возьмется признать его пригодным объектом для криминалистической идентификации. Мы только на глаз можем глянуть. Ну на глаз-то он, да, кивал я. К делу этот на глаз не пришьешь. Но все равно ты меня очень обрадовала этой фрицевской газеткой. Получается, что верной дорогой идем, товарищи. Главное теперь, его на мясе взять грамотно, а уж там я его раскручу. Если похищению дело возбудим, то и санкцию на обыск не проблема взять будет. Здравствуйте, улыбался Сафрон редкими желтыми зубами. Гражданин, вам чего? Грозно уставилась на него старший инспектор паспортного стола Вершинина Галина Вениаминовна. Женщина одинокая, жесткая, с короткой стрижкой засаленных волос и без всякой косметики на лице. Приемные часы вон, на двери висят. Покиньте помещение. Что встал? Я сказала, выйди. Вот. Сафрон вытащил из кармана записку от Святоши и подал ее инспектору. Галина Вениаминовна было протянула руку к листочку, на рефлексе, думала, что это купюра, но, разглядев линованные клеточки, тут же отдернула. Это что? А вы прочитайте, дамочка. Некогда мне тут ваши записульки начитывать, пробурчала женщина, уже напрягшись и силясь понять, кто же перед ней, явно не случайный посетитель. И я вам не дамочка, а старший лейтенант внутренней службы. Читай, дура, рявкнул вдруг Сафрон. Женщина вздрогнула, ее рука осторожно потянулась к телефону на столе. Сафрон покачал головой и угрожающе проговорил, цокая языком. Не стоит, дамочка, не по масти кроешь. Голос его был тверд и холоден, как ледяная глыба, и Вершинина сразу поняла, что с таким шутки плохи. Она давно работала паспортисткой и прекрасно знала психологию поведения здешних посетителей. Их всех можно было легко прижать к ногтю, но такого гражданина еще не было в ее практике. Об него легко зубы сломать, да и не только зубы. Она развернула записку, нацепив очки, пробежала глазами написанное и проговорила. «Что же вы сразу не сказали? Так вы от...» «Тише!» – оборвал ее Сафрон, забирая записку обратно. «Но мы здесь одни», – повела взглядом по кабинету паспортистка, будто хотела сама еще раз удостовериться в этом. «И у стен бывают уши. Тетя, где мой паспорт?» «Сейчас, сейчас, одну минуту». Вершинина встала и порылась в недрах массивного насыпного сейфа. Там были кипы бумаг и бланков. Она умело пролистала большую стопку всей этой документации и нашла нужный объект, а именно, паспорт гражданина СССР нового образца, с обложкой темно-красного цвета. «Вот, держите», – протянула документ паспортистка. «С вас, как договаривались, а он настоящий», – хмыкнул Грицук, рассматривая свою фотографию в документе. «Гля, ну и рожа у меня, хе, обижаете, конечно, настоящий. Я где работаю, по-вашему? И советую вам немедленно уехать из города, чтобы не светить этим бланком. Рассчитайтесь, пожалуйста». «Ну и что за фамилия у меня теперь?» «А получше не могла придумать, что за фамилия?» Разорялся необычный посетитель. «С такой западло ходить. Это реальный человек, вы теперь под его именем записаны», — оправдывалась инспектор. «Деньги мне, пожалуйста, заплатите. Или я аннулирую паспорт». «Конечно, конечно», — улыбнулся Грицук и залез в карман, вытягивая из него что-то длинное, совсем не похожее на конверт с деньгами. «Вот, держите». Он резко выхватил огромный нож и сходу ударил им тетку прямо в сердце. Та даже охнуть не успела, как клинок вонзился в грудь по самую рукоять. Вершинина застыла, не моргая. Грицук выдернул нож, а тетка кулем рухнула на пол, заливая старый линолеум кровью. Она выходила из раны толчками, вместе с жизнью паспортистки. Через пару секунд старший инспектор Вершинина уже была мертва. Сафрон подошел к телу и обтер клинок ножа об блузку женщины. Затем залез в сейф и стал рыться в нем, выбрасывая на пол документы, бланки, карточки. Красные корочки паспортов падали прямо в лужу крови. Грицук, не обращая внимания, топтался по ним и по крови. Ему было абсолютно наплевать, будто это была не кровь, а томатный сок или вода. Он не боялся испачкаться, потому что нашел главное – деньги. «Много денег, теперь куплю себе нормальное шматье и обувку», — подумал он и оскалился в довольной улыбке. «От святоши денег не дождешься», — обещал реальные дела, а на тряпке деньжат зажал. «Скряга, где его реальные дела, и что тут вообще можно вершить, в этой жопе?» «Спасибо, хоть паспорт справил», — и велел паспортистку пришить, как дело выгорит. «С удовольствием это исполнено, и вот теперь я не Грицук, да и не Сафрон. Жаль, хорошее имечко было». Спрятав нож и рассовав по карманам деньги, Грицук вышел из помещения паспортного стола, повесил на дверь табличку «Неприемный день», замкнул на замок ключом, который тоже нашел в сейфе, и, довольно насвистывая, побрел по улице. По пути обтер траву ботинки от крови, пополоскал их на ходу в луже, свернул в переулок и затерялся в закоулках города. Глава 14. «Тише, не гони», — сказал я Эдику, — «спалят ведь за собой хвост. Чуть отпусти их». Мы следили за грузовиком-будкой, на котором вез мясо экспедитор Семенов. Эдика я к этому делу припряг, чтобы не светить служебной оперской машиной, которую в городе каждая собака уже знает. А камынинская шестерка хоть и издалека в глаза бросалась, как модель новая, особенно для Зарыбинска, но зато по ней сразу видно, что гражданская в доску, пижонские колпаки на колесах, проволочные шторки на заднем стекле, бахрома по верхнему краю лобовухи, чехлы на сиденьях яркие, ну и чертик носатый из капельницы на зеркале болтается. В общем, весь набор понтов при тачке. «Уйдут», — вцепился в баранку Эдик, напряженно всматриваясь в дорожную пыль проселка. «Не уйдут, тут одна дорога». «А куда он поехал вообще?» В поля, по стальным бокам шестерки мерзко заскребла сухая трава, явно отдавая болью в сердце Эдика. «В Угледарск, я думаю». «Так это, а почему не по асфальту? Какого хрена по буеракам переть-то?» — завозмущался тот. «Ох, бедная моя машинка, прости меня, потому что на трассе, на въезде в город, пост стационарный стоит, ГАИ. Вот он окольными путями и хочет проскочить». Минут через 40 мы доехали до города. Тут уже пришлось пристроиться к грузовику поближе, чтобы не потерять его в каком-нибудь переулке,